Часть третья. Работа над собой. Глава первая. Антидепрессант или нудист среди кошачьих. Я обнимаю своего лысого дружочка. Он начинает вибрировать, мурчать. Меня успокаивают и убаюкивают эти звуки. Под его мерное урчание и с теплом его тела я проваливаюсь в мир Морфея. Он лысая морщинка. Моя любимая лысая морщинка, хоть большинство знакомых, смотрит на него с ужасом и отвращением, не понимая, как это может кому-то нравиться. Но он очень красивый представитель своей породы. Да чего уж, красавчик на самом деле. Его зовут гордым именем Семен, хотя таких котов не называют простыми именами. Но нашему повезло, и теперь он не гремлин, голум, бося или слива, а Семен. Лежу на краю кровати, с которой полтора месяца назад сползла с острым животом. Уткнулась в телефон, смотрю новости, заметки, лайки, комментарии. Все, что я сейчас могу, это медленно передвигаться по квартире и выходить в магазин за продуктами. Но чтобы не больше 5 килограммов поднимать, а то швы разойдутся. Мой взгляд цепляется за картинку. А кто это у нас такие морщинистые, с огромными голубыми глазами и большими ушами? Сфинксы. На меня с экрана смотрит инопланетянин. Кот. И я мысленно перенеслась в прошлое, когда еще училась в колледже. «Смотри», — говорит Юля, моя одногруппница. «Это сфинкс. На обложке ее тетради непонятное нечто. Уж моему-то мозгу точно непонятное. Никогда не видела ничего подобного». Она бегает по аудитории и демонстрирует всем этого уникального кота, а я наблюдаю издалека. Каким сумасшедшим образом устроена наша жизнь? Прошло 9 лет с тех пор, и я никогда не вспоминала этого эпизода до сегодняшнего дня. Но он всколыхнул сознание, и я отнеслась к этому как к знаку. «Разве же это не он?» Я сказала мужу о желании завести такого уродца. «Ага», — ответил он. Как хомячков. Ну да, был неудачный опыт. Были хомячки и безвременно почили. Теперь, как только завожу разговор про домашнее животное, так слышу эту коронную фразу, которая выражает всю суть. «Хрен тебе». Я, конечно, расстроилась. Взрослая девочка, а еще буду выпрашивать зверюшку, как у родителей. Но все это было до. А теперь новая жизнь. Она у меня, по сути, вторая. И я хочу жить ее лучше. Зашла на доску объявлений посмотреть, какие есть предложения. И вижу. Отдам в добрые руки донского сфинкса. Нажимаю на объявление, читаю описание. Мальчик, год от роду, не кастрирован, в добрые руки. Ну, конечно, думаю про себя. Известная мошенническая схема. Сейчас уши развешу, позвоню. Мне скажут, что кот где-нибудь в Тму-Таракане, и надо оплатить его доставку, скинув деньги на карту. Ага, однажды так с йоркширским терьером чуть не попалась. Я теперь не такая наивная. Но на меня с фото смотрел котик, и я решила все-таки уточнить. Написала сообщение. «Добрый день, пишу. На каких условиях отдаете котика? Здравствуйте. Чтобы ухаживали за ним и любили». Часа два я еще поволновалась, а потом решилась и связалась с владелицей по телефону. Из разговора было понятно, что это не развод, и котика действительно пытаются пристроить. Я-то ждала, что дозвонюсь, и, естественно, все будет не так радужно. А тут? Кота действительно отдавали в добрые руки. Он жил в соседнем городе у алкоголиков, которые с ним плохо обращались. И Алена, его нынешняя владелица, забрала животное к себе, но оставить не может, потому как у самой есть кошка, которая совсем не рада новому другу. После пустых попыток пристроить его друзьям или знакомым, она была вынуждена дать объявление, потому что никто не хотел брать лысика. У меня ангелы пели над головой. Аллилуйя! Надо же, какая невероятная удача, везение! Сама Вселенная послала мне подарок. Я загорелась, как новогодняя елка. Мне не хотелось думать ни о чем, кроме того, что я без 5 минут хозяйка этого чудовища. Кроме того, он тоже во мне нуждается. И я тут добрая фея, которая подарит четверолапому семью и дом. После разговора решила обрадовать мужа. Ну, как минимум, теперь ему не придется раскошеливаться на мою хотелку. Я считаю, это хорошая новость. Как же? Совершенно понятно, что он так не считал. Но я перла как танк. Пелена желания закрыла все доводы. Мне ли не знать, как жизнь хрупка? И жить ее надо сейчас, а не когда будет свой дом, огромный счет в швейцарском банке, кабриолет, вертолет и что-нибудь еще из того, что сейчас олицетворяет успех. До этого дня можно просто не дожить. Зачем себя лишать маленьких радостей? Конечно, я ощущала его безудержный восторг, который отлично передавался через телефон. Я уже мысленно представила, как он прыгает вместе со мной и хлопает в ладоши, как в кино, когда девочки радуются приятной новости. А потом мы также садимся на большую кровать, укрытую розовым мягким пледиком, и щебечем о том, где питомец будет жить и какой ошейник лучше подойдет. Но если по правде, такой прыти муж от меня не ожидал. Скорее всего, думал, что я помечтаю, как это обычно происходит, и на том успокоюсь. Но не в этот раз. Возможно, это все-таки магия второго шанса. Когда лежишь на смертном одре и четче понимаешь, что у всего есть конец, мир начинает иначе реагировать на твои желания, или ты начинаешь увереннее требовать что-то от этого мира. Думаю, что и для Марата это тоже стало поводом согласиться. Я-то знаю, что он был бы рад не впрягаться в животноводство. Но недавний страх потерять меня подстегнул его согласиться. И это такой маленький большой подарок, чтобы меня сделать счастливее. Так что я открыла глаза и начала собирать плюсы в копилку. Ничего не происходит просто так. И чем больше живу, тем больше нахожу подтверждений этой теории. Кстати, кое в чем я действительно оказалась права. За котом надо было ехать на другой конец города. Я проснулась от шепота, который шел из коридора квартиры. «Сёма, выходи». Вылезаю из теплой кроватки и выглядываю в коридор. Наблюдаю картину. Муж пытается выманить кота из розовой переноски. Подхожу ближе, присаживаюсь на корточки, и на меня, как черт из табакерки, выпрыгивает лысое чудовище. От шока я даже отпрянула назад. Но восторг, восхищение, неверие — эти чувства тоже всколыхнулись в сердце. Я же впервые видела такое чудо. Пушистиков сколько угодно, но такого впервые. Белый, морщинистый, с длинным крысьим хвостом и бубенцами под ним. Я посмотрела на мужа, преисполненная благодарности, что он выделил время и, несмотря ни на что, привез его. Когда спустя время я спросила Марата, что он испытал, когда сам увидел этого кота, в ответ услышала: «Большая крыса, надеюсь, что выживет». Он все еще помнил хомяков. «Он всю дорогу музыку мне пел», — сказал муж, снимая верхнюю одежду. На улице 24 декабря. Зима, холод, снег, а в нашем окне на 16 этаже горит теплый свет и царит любовь. Чудик стал бегать по квартире и обнюхивать углы. А мы пошли спать. Все-таки полночь на дворе. Из-за шебуршания было трудно заснуть. Я даже заволновалась, что Семен всю ночь будет прыгать и скрестись. Как же теперь высыпаться? Но полчаса спустя он запрыгнул к нам в кровать, тихонечко прокрался, в конце концов залез мне на грудь и стал укладываться поудобнее. Я сначала перепугалась. Вдруг будет царапаться или кусаться. Это же хищник, а коты знакомых дружелюбием не отличаются. Но меня ждал приятный сюрприз. Конкретно этот зверь, олицетворение доброты и преданности, положил свои лапки и голову, мерно задышал и уснул у меня на груди. Он оказался очень нежным, горячим, 42 градуса по Цельсию, и таким уютным. У меня появилась настоящая отдушина, дружочек. А еще новые хлопоты по устройству, кормлению, купанию. «Господи, это что?» Свекровь вздрогнула и отпрянула в сторону, когда мимо чинно прошел Семен, цокая когтями по линолеуму и задрав длинный крысий хвост. Вчера я тоже была немного в шоке, потому что вживую-то первый раз лицезрела лысенького. Но наблюдать за этим эпизодом было смешно. Я тихонько улыбнулась, а Марат сказал: «Кот». Свекровь пристально посмотрела на питомца и выдала гениальную фразу: «На ощипанную курицу похож». Тут я не выдержала и рассмеялась во все горло. Покраснела, как помидор, а глаза заслезились. Как по мне, так он больше розового поросенка напоминает. Я таких в деревне видела. Стоит свекровь и недоумевает. Вижу, как шестеренки движутся, но не могут сделать выводы. Мне кажется, она еще не поняла, что это не экспонат, а новый член семьи, которого она будет видеть ежедневно. Купать донского сфинкса, согласно информации из всемирной паутины, интернета то бишь, одно удовольствие. Эти лысики без ума от водных процедур. Посмотрела фото счастливых котов в ванной с пеной и уверовала в правдивость информации. И теперь смотрю на Семена. Он от шума воды забился в дальний угол ванной комнаты. И вот вообще не похоже, что жаждет помыться. Ползу к нему на коленках и аккуратненько беру на руки. А он начинает странным голосом завывать. «Мау! Мау!» И неистово вырываться. Что-то напутали в этом интернете. С каких это пор четверолапые тащатся от купания? Да. И как теперь его привести в порядок? Берем розовую кошачью переноску, которую нам дали на время перевозки котика, и усаживаем его туда. Он упирается лапами и мяукает, лезть туда не хочет, но у нас численное превосходство, поэтому удалось его туда поместить. Идея была гениальной на первый взгляд, но в исполнении провальной. Мы поставили пластиковую переноску в ванную, и я стала поливать кота из лейки. Он весь сжимался, брыкался, шипел, ударялся мордашкой о решетку, появилось красное пятно на носу. Ну и какой эффект? Попугала, да полила водичкой бедное животное. Он не стал от этой пытки чище и счастливее. Вот я зверь! Стала я сокрушаться над своим поступком. Выпустили его. Он, бедный, побежал со всех своих лап подальше от нас. Нашла его под кроватью, сидел и трясся, бедолага. Укутала полотенцем, чтобы согрелся. Лысенький все-таки, холодно ему. «Мам», — обратилась ко мне старшая дочь, — «почему Сема под кроватью сидел? Ты его напугала?» Маленькая защитница животных возмущалась и сверкала огромными карими глазищами. «Я его мыла», — отвечаю. «Не похоже, что ему понравилось». Я добродушно смеюсь. «Что есть, то есть. Ему точно не понравилась эта экзекуция». Следующая попытка была более щадящей. Я намыливала мочалку и мыла его на полу. Благо там плитка. Потом просто надо было вытереть, и все. Затем я мочила и отжимала полотенце, после чего вытирала пену с его порозовевшей кожи. Мы его и по сей день моем очень редко, чтобы лишний раз не травмировать нежную кошачью душу. Несколько месяцев спустя. На полу черный коврик для йоги, и на нем сижу я. Поза лотоса, руки по бокам, на коленях, большой и указательные пальцы сомкнуты, энергия циркулирует, концентрируюсь, ухожу в свои мысли, глубоко погружаюсь и начинаю ощущать тепло. Оно идет к правому бедру, а потом это тепло начинает своим шершавым языком лизать мою правую руку. «Семка!» Прикрикиваю на нарушителя моего единения. «Семен Юльевич Хрень. Мы добавили к его имени еще матчество. По логике, конечно, должно быть отчество. Но это ведь в честь меня, а я-то не отец. Ну, и фамилию говорящую». «Мяу!» — отвечает лысое морщинистое чудовище и смотрит своими зелеными глазищами. Не могу на него злиться. И он мою улыбку воспринимает как одобрение и тихонечко, словно хищник на охоте, грациозно и томно лезет на ручки. А как понял, что нагоняя не будет, так и вовсе осмелел и уложил свою тушку удобнее. Сижу и поглаживаю животинку. Мурчит, вибрирует, жмурится от удовольствия и все время показывает мне свою довольную мордашку. И пока я его глажу, чувствую тепло его тельца, на меня накатывает умиротворение лучше, чем от медитации. Я чувствую тихую радость и спокойствие. Да, мне спокойно и хорошо. Это правильное определение чувств. Не знаю, как это работает, но появление этого четверолапого облегчило мою душевную боль, а в какой-то мере и физическую. Он появился у нас на пороге, когда я еще не могла вести активный образ жизни и вообще привычный. Мне пришлось восстанавливаться и бороться с бесчисленным количеством негативных мыслей о себе и своем положении, с физической болью. За это время я поняла, что родовая боль не самая жестокая. Жестоко испытывать километры бесконечной боли. И Семен согревал своим присутствием, показывая, что жизнь продолжается. Семен стал для меня отличным другом. Это друг-мечта, который всегда мне рад и не обижается, если я не могу выделить ему время. Он все равно меня любит и нуждается во мне. Добр, ласков, внимателен. Он согревает своим телом, когда приходит осень, а отопление в квартире еще не включили. Он заводит свою мурлыку, которая работает как колыбельная, успокаивает, расслабляет, помогает погрузиться в приятный сон. А главное, он всегда рядом, когда нужен. Стоит только сказать «кис-кис», и он мчится на зов, как Бэтмен. Воспоминания из пятилетнего возраста. Я лежала на кровати с болью в горле. Кашель был ужасным. Бабушка Марося принесла мне котенка и положила рядом. А потом сходила на кухню и принесла еще несколько котиков. «А ну, лечите Юлечку!» — приказала она. «Сейчас все пройдет!» Тихонечко наговаривала она мне и гладила по волосам. Я думаю, моя бабушка воспользовалась народной мудростью, что кошка умеет лечить. Также я хотела бы упомянуть, что в психологии есть такой термин «кототерапия» или «фелинотерапия», когда при помощи котиков лечат психические расстройства у людей. Считается, что вибрирование кошки, когда она мурлыкает, словно ультразвук, оказывает положительное влияние на психическое и физическое состояние человека. Наверное, поэтому рядом с Семеном я успокаиваюсь и расслабляюсь.